Июля 8. Милостивая государыня моя Варвара Алексеевна, книжку вашу, полученную мною 6-го сего месяца, спешу возвратить вам и вместе с тем спешу в всем письме моем объясниться с вами. Дурно, маточка, дурно то, что вы меня в такую крайность поставили. Позвольте, маточка, всякое состояние определено Всевышним на долю человеческую. Тому определенно быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником, такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уж по способности человека рассчитано. Иной на одно способен, а другой на другое. А способности устроены самим Богом. Состою я уже около 30 лет на службе. Служу безукоризненно, поведение трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как гражданин считаю себя собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны. И хотя еще они доселе не оказывали мне особенных знаков благорасположения, но я знаю, что они довольны. Дожил до седых волос, греха за собою большого не знаю. Конечно, кто же в малом не грешен? Всякий грешен, и даже вы грешны, маточка. Но в больших проступках и при дерзостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствия. В этом я никогда не замечен, этого не было. Даже крестик выходил, ну да уж что. Все это вы по совести должны были бы знать, маточка, и он должен бы был знать. Уж как взялся описывать, так должен бы был все знать. Нет, я этого не ожидал от вас, маточка. Нет, Варенька, вот от вас-то именно такого и не ожидал. Как? Так после этого и жить себе смирно нельзя. В уголочке своем, каков уж он там ни есть, жить, водой не замутя, по пословице, никого не трогая, зная страх Божий до себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались, да не подсмотрели. Что, дескать, как ты себе там по-домашнему? Что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая? Водится ли у тебя, что следует из нижнего платья? Есть ли сапоги, да и чем подбиты они? Что ешь, что пьешь, что переписываешь? Да и что же тут такого, маточка, что вот хоть бы и я, где мостовая плоховата, пройду иной раз на цыпочках, что я сапоги берегу. Зачем писать про другого, что вот где он иной раз нуждается, что чаю не пьет? А точно все и должны уж так непременно чай пить. Да разве я смотрю в рот каждому, что, дескать, какой он там кусок жует? Кого же я обижал таким образом? Нет, маточка, зачем же других обижать, когда тебя не затрагивают? Ну и вот вам пример, Варвара Алексеевна. Вот что значит оно? Служишь, служишь ревностно, усердно, чего? И начальство само тебя уважает. Уж как бы там ни было, а все-таки уважает. И вот кто-нибудь под самым носом твоим, безо всякой видимой причины, ни с того ни сего испечет тебе пасквиль. Конечно, правда, иногда сошьешь себе что-нибудь новое. Радуешься, не спишь, а радуешься. Сапоги новые, например. С таким сладострастием надеваешь, это правда. Я ощущал, потому что приятно видеть свою ногу в тонком щегольском сапоге. Это верно описано. Но я все-таки истинно удивляюсь, как Федор-то Федорович без внимания книжку такую пропустили и за себя не вступились. Правда, что он еще молодой сановник и любит подчас покричать. Но отчего же и не покричать? Отчего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь? Ну, да положим, и так, например, для тона распечь, ну и для тона можно. Нужно приучать, нужно острастку давать. Потому что, между нами, будь это Варенька, наш брат ничего без острастки и не сделает. Всякий норовит только где-нибудь числиться, что вот, дескать, я там-то и там-то, а от дела-то бочком да стороночкой. А так как разные чины бывают, и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный. Это в порядке вещей. Да ведь на том и свет стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаем, что всяк из нас один другого распекает. Без этой предосторожности и свет бы не стоял, и порядка бы не было. Истинно удивляюсь, как Федор Федорович такую обиду пропустили без внимания. И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что, мне за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька, прочтет, да еще и продолжение потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял. Боишься нос подчас показать, куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что не есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают. И вот уже вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит. Все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено. Да тут и на улицу нельзя показаться будет. Ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову усыпали, что вот, дескать, при всем этом он был доброжелателен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим. Тут бы пример можно какой-нибудь. Никому зла не желал, верил в Бога и умер. Если ему хочется, чтобы он уж непременно умер, оплаканный. А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавши подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалования. Так что, видите ли, как бы это было, зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы, и канцеляристы-товарищи все бы ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал. А то что тут у него особенного? Что у него тут хорошего? Так пустой какой-то пример из вседневного подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя? Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька. Это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться. Покорнейший слуга ваш, Макар Девушкин. Июля 27-го. Милостивый государь Макар Алексеевич, последние происшествия и письма ваши испугали, поразили меня и повергли в недоумение, а рассказы Федоры объяснили мне все. Но зачем же было так отчаиваться и вдруг упасть в такую бездну, в какую вы упали, Макар Алексеевич? Ваши объяснения вовсе не удовольствовали меня. Видите ли, была ли я права, когда настаивала взять то выгодное место, которое мне предлагали? К тому же и последнее мое приключение пугает меня не на шутку. Вы говорите, что любовь ваша ко мне заставила вас таиться от меня. Я и тогда уже видела, что многим обязана вам, когда вы уверяли, что и сдерживаете на меня только запасные деньги свои, которые, как говорили, у вас в ломбарде на всякий случай лежали. Теперь же, когда я узнала, что у вас вовсе не было никаких денег, что вы, случайно узнавши о моем бедственном положении и тронувшись им, решили издержать свое жалование, забрав его вперед, и продали даже свое платье, когда я больна была, теперь я открытием всего этого поставлена в такое мучительное положение, что до сих пор не знаю, как принять все это и что думать об этом. Ах, Макар Алексеевич! Вы должны были остановиться на первых благодеяниях своих, внушенных вам состраданием и родственной любовью, а не расточать деньги впоследствии на ненужное. Вы изменили дружбе нашей, Макар Алексеевич, потому что не были откровенны со мною. И теперь, когда я вижу, что ваше последнее пошло мне на наряды, на конфеты, на прогулки, на театр и на книги, то за все это я теперь дорого плачу сожалением о своей непростительной ветрености, ибо я принимала от вас все, не заботясь о вас самих.

Евстафий Иванович хоть бы слово сказал, когда я мимо их вчера проходил. Не скрою от вас, маточка, что убивают меня долги мои и худое положение моего гардероба. Но это опять ничего. И об этом тоже молю вас, не отчаивайтесь, маточка. Посылайте мне еще полтинничек, Варенька. И этот полтинничек мне мое сердце пронзил. Так-так-то оно теперь стало, так вот оно как. То есть это не я, старый дурак, вам, ангельчику, помогаю, а вы, сироточка моя бедненькая, мне. Хорошо сделала Федора, что достала денег. Я покамест не имею надежд никаких, маточка, на получение. А если чуть возродятся какие-нибудь надежды, то отпишу вам обо всем подробно. Но сплетни меня беспокоят более всего. Прощайте, мой ангельчик. Целую вашу ручку и умоляю вас выздоравливать. Пишу оттого неподробно, что в должность спешу, ибо старанием и рачением хочу загладить все вины мои в упущении по службе. Дальнейшее же повествование о всех происшествиях и приключениях с офицерами откладываю до вечера. Вас уважающий и вас сердечно любящий Макар Девушкин.